Глава 11. Никто. В один из понедельников в местной городской газете выйдет новый номер со списком происшествий за неделю. Мелким черным шрифтом, 10-й сверху, будет напечатана новость. В ночь с субботы на воскресенье столкнулись три машины. Никто не пострадал.